715. Урусвати знает, что даже малое стороннее добавление уже изменит химический состав. Яд может преобразиться в целебное вещество. И наоборот. Такой простейший пример следует приводить людям, которые не допускают, что участие или отсутствие одного человека может влиять на великие события. Невежды говорят, может ли один деятель повлиять на течение обстоятельств? Невежды не желают знать, что мы имеем в виду не столько физическое присутствие человека, сколько его психическое воздействие. Можно привести много примеров, когда одно лицо приносило огромные полезные решения. Также нужно указать, как целые страны изгоняли своих благодетелей и тем избирали путь труднейший. Не сказка, что аура определенного лица имеет потрясающее значение. Она может превратить самый ядовитый состав в панацею, но невежды не допускают такого научного соображения. Они предпочитают испить чашу горчайшую, лишь бы не допустить разумного соображения. Много в мире несчастья от такого невежества. Надземный мир может ли проявляться таким невеждам, которые предпочитают свою гибель, лишь бы не освободить мышление человечества? Правители задушили многие лучшие взлеты мысли. Нельзя так мучить эволюцию. Надземный мир стучится в сознание, но велика должна быть невежественность, чтобы противиться естественному познаванию. Мыслитель говорил: «Гонители свободы мысли готовят себе путь ужасный».